Меня никто не слышит, кроме тебя. Ты принадлежишь к немногим счастливцам, которым открылся язык тьмы. Мы пойдем вместе, и ты будешь делать и говорить то, что я тебе скажу. И что бы ни случилось, не дрейф, я с тобой, а я могу свалить с ног бешеного слона. Понятно, согласился Тримбл без всякого восторга. Ну и чудненько. Да какого ж чего-то ты топчешься на месте? Тримбл открыл дверь и вошел в бар походкой преступника, поднимавшегося на эшафот. Там сидела все та же компания во главе с дюжим верзилой. Бармен взглянул на вошедшего, гаденько ухмыльнулся и многозначительно ткнул в его сторону большим пальцем. Верзила выпрямился и нахмурил брови. Продолжая ухмыляться, бармен осведомился. «Чем могу служить?» «Зажги-ка свет!» Потусторонним голосом прошипел Тримбл. «И я тебе кое-что покажу». Ну вот. Он отрезал себе путь к отступлению. И теперь придется претерпеть все до конца, пока санитары не вынесут его отсюда на носилках. Бармен прикинул. В любом случае, шутка обещала выйти занимательной, и он решил исполнить просьбу этого коротышки. «Будьте любезны», — сказал он и щелкнул выключателем. Тримбл оглянулся и несколько воспрял духом. Рядом с ним высился Кларенс, уходя под потолок, точно сказочный джинн. «Валяй!» — скомандовала гигантская тень. «Приступай к делу!» Тримбл шагнул вперед, схватил рюмку верзилы и выплеснул содержимое ему в физиономию. Верзила встал, точно во сне, крякнул, утер лицо и снова крякнул. Потом снял пиджак, аккуратно сложил его и бережно опустил на стойку. Медленно, внятно и очень вежливо он сказал своему противнику. «Богатым меня не назовешь, но сердце у меня на редкость доброе. Уж я позабочусь, чтобы тебя схоронили поприличнее». И могучий кулак описал в воздухе стремительную дугу. «Пригнись!» Тримбл втянул голову в ботинки и почувствовал, как по его волосам промчался экспресс. «Давай!» — скомандовал Кларенс. Подпрыгнув, Тримбл выбросил кулак вперед. Он вложил в это движение весь свой вес, всю свою силу, целясь в кадык верзилы. На мгновение ему показалось, что его рука пробила шею противника насквозь. Он снова ударил по 60-му этажу небоскреба, и результат получился не менее эффектный. Верзила рухнул, как бык под обухом. «Ого! А мы кое-что можем!» «Еще раз!» — неистовал Кларенс. «Да я ему врежу! Пусть только встанет!» Верзила попытался подняться на ноги. На его лице было написано недоумение. Он почти выпрямился, неуверенно поводя руками и стараясь разогнуть подгибающиеся ноги. Тримбл завел правый кулак как можно дальше, так, что у него хрустнул сустав. А потом дал волю руке, целясь противнику по сапатке. Раздался чмокающий удар, точно лопнул слишком сильно надутый мяч. Голова верзилы мотнулась, грозя вот-вот отделиться от плеч. Он зашатался, упал и прокатился по полу. Кто-то благоговейно охнул. Дрожа от возбуждения, Тримбл повернулся спиной к поверженному противнику и направился к стойке. Бармен тотчас подскочил к нему с самым почтительным видом. Тримбл послюнил палец и нарисовал на стойке круглую рожицу. «Ну-ка, подрисуй к ней кудряшки». Бармен заколебался, поглядел по сторонам с умоляющим видом и судорожно сглотнул. Потом покорно облизал палец и подрисовал кудряшки. Тримбл выхватил у него салфетку. «Попробуй еще раз состроить мне гримасу, и с тобой вот что будет». Энергичным движением он стер рожицу. «Да ладно вам, мистер!» — умоляюще пробормотал бармен. «А, пошел ты!» Тримбл впервые в жизни употребил крепкое выражение. Он швырнул салфетку бармену, оглянулся на свою хрипящую жертву и вышел. Когда его короткая округлая фигура исчезла за дверью, кто-то из завсегдатаев сказал: «Это же надо! Набрался наркотиков, и теперь того и гляди пристукнет кого-нибудь!» «Не скажи!» Бармен был напуган и смущен. «По виду разве разберешь? Возьми улитку Маккифа. Он в своем весе мировой чемпион, а с виду мозгляк мозгляком. Мне этот типчик сразу не понравился. Может, он брат улитки?» «Не исключено», — задумчиво согласился его собеседник. Верзила на полу перестал хрипеть, икнул, охнул и выругался. Перекатившись на живот, он попробовал встать. «А теперь где кто?» — со смаком сказал Кларенс.